Глава 3. Спасение цесаревича. Я сидел на бухте каната, опираясь на гевер, стоящий между ног. В голове была полная пустота. Под журчание забортной воды, струящейся у борта парохода «Вестник», я отдыхал, сбрасывая невероятное нервное напряжение от общения с цесаревичем и его свитой. «И зачем я влез во все это?» — в очередной раз подумал я, вспоминая события двухчасовой давности. Накатившее чувство опасности во время разговора с Николаем, когда он спросил меня, как наградить всех казачат, заставило попросить включить их в конвой на небольшой участок маршрута путешествия цесаревича. Государя-наследник, махнув рукой, с улыбкой разрешил и под руку с протоиереем Ташлыковым прошествовал к коляске. По его распоряжению всем надо было проследовать в станицу на обеденную службу, а после обедни и трапезы наследник престола планировал отправиться дальше вверх по Амуру. За цесаревичем потянулась вся свита, кроме меня, Исаула Вершинина и генерал-губернатора Корфа. Когда все направились за наследником престола, а я хотел отойти к строю казачат, Корф сзади взял меня под руку и не дал двинуться с места. Вершинин, передав саквояж одному из атаманцев, присоединился к генерал-губернатору. «Тимофей, к чему эта просьба?» Хозяин Преамурья с неожидаемой силой развернул меня к себе лицом. «Я заметил, что после вопроса наследника ты изменился в лице. Оно у тебя стало какое-то мертвое. А потом это странное предложение. Обычно встречавшие цесаревича казаки сопровождают пароходы по берегу, пока есть такая возможность. Тебе что-то известно об опасности, которая может грозить государя-наследнику?» «Никак нет, ваше превосходительство». Я мысленно поежился от взгляда Исаула, на лице которого явно читалась мысль перерезать кому-нибудь глотку. «Мне ничего не известно, но накатило чувство опасности. У меня уже один раз такое было при разгроме банды Золотого Лю. Если бы не прислушался тогда к этому ощущению, сейчас бы здесь живым не стоял». «Такое чувство и мне знакомо. На Кавказской войне возникало неоднократно». Генерал-губернатор скосил взгляд на свой орден Святого Георгия 4 степени, который в единственном числе был на его груди. «Но зачем казачат в конвой на пароходы?» «Ваше превосходительство, после вопроса государя-наследника я подумал о том, что на пароходах в конвое мало казаков-атаманцев. И если будет нападение, то таким количеством отбиться будет сложно. А первый десяток казачат школы уже был в бою, и они больше обучены воевать в пешем порядке, из засад и укрытий». «Ваше превосходительство, у меня в конвое 10 атаманцев, вооруженных 8-зарядными винтовками системы Либеля. Да мы за полминуты, если еще один патрон в ствол добавить, 90 выстрелов сделаем. А все атаманцы конвоя — великолепные стрелки», — вступил в разговор Исаул Вершинин. «Отобьемся. Еще и револьверы есть, да и казаки помогут, которые по берегу пойдут». «Все это замечательно». Генерал-губернатор снял фуражку и, достав белоснежный платок, вытер вспотевший лоб. «Но, думаю, у Оленина еще какая-то причина была попросить включить казачат в конвой». «Ваше превосходительство, у меня промелькнула мысль, что если нападение будет, то вернее всего среди островов, которые начинаются в верстах в 4 от станицы вверх по Амуру. Особенно опасен для засады остров Разбойный и 2 острова напротив него. Фарватер судов проходит между островами. От острова Разбойный и 50 шагов не будет. Фланговый огонь из засады может быть сильно губительным». Я глубоко вздохнул и продолжил. «Кроме того, острова покрыты кустарниками, есть немного леса, а самое главное, остров Разбойный закрыт с нашей стороны другим островом и заболоченной поймой Амура. Ближе версты не подойдешь, поддержки с берега не будет». «Надо лоции у капитана посмотреть», — озабоченно произнес Вершинин. «Может быть, есть какой-то другой путь мимо этого острова?» «В этом году вода в Амуре высокая», — нарушая субординацию, перебил я Исаула. «Возможно, получится обогнуть остров вдоль нашего берега. В этом случае, возможно, огонь будет вестись только с одной стороны». Генерал-губернатор вновь протер вспотевший лоб платком, держа фуражку в руке. «Господи, не допусти вреда цесаревичу Николаю Александровичу!» Корф истово перекрестился. За ним осенили себя крестным знамением мы с Исаулом. «Тимофей, сколько тебе времени надо, чтобы подготовить отряд?» Обратился ко мне генерал-губернатор, надевая фуражку. 15 минут, ваше превосходительство», — ответил я. «Необходимо заехать на хутор, чтобы переодеться и вооружиться мне, а казачатам получить еще по 5 пачек патронов. Остальное для 3-дневного марша у них уже с собой». «Основательно», — хозяин Преамурья покрутил головой. «Отличная мобильность. Тогда поступим следующим образом. Оленин, ты со своими учениками выдвигаешься в станицу, где ждете приказа. А мы с господином Исаулом в перерыве между службой и трапезой организуем свой совет в филях. Все ясно?» «Так точно». Дружно и слаженно прозвучали наши ответы с Вершининым. «Вот и хорошо. Пойдемте, Алексей Львович». Генерал-губернатор взял Исаула под руку. «А то у тарантаса, который оставили для меня, ваши атаманцы извелись ожидаючи». Перед тем, как двинуться к экипажу, генерал-губернатор задал мне еще один вопрос. «Тимофей, а кто у вас в столице сможет разведать обстановку на острове?» «Ваше превосходительство, лучший следопыт и охотник в станице, урядник отставного разряда Лесков. А среди казаков второй и третьей очереди наибольшим авторитетом пользуется вахмистр Шохерев». «Очень хорошо», — задумчиво произнес Корф, заканчивая разговор, и направился вместе с Вершининым к тарантасу. Прибыв всем отрядом минут через 20 в станицу, мы увидели столпотворение у Черняевской церкви во имя Сретения Господня. Счастливцев, попавших внутрь церкви, где проходила обеденная служба в присутствии цесаревича, было немного. Основная масса народу стояла перед церковью в ожидании, когда Николай выйдет, и можно будет еще раз увидеть обожаемого государя-наследника, а может даже удастся к нему прикоснуться. Найдя свободное пространство рядом с церковью, где смогли разместиться оба десятка с конями, спешились, и, наконец-то, не спеша и не взахлеб, между ребятами началось обсуждение событий на полигоне. «Ермак, часы покажи!» — попросил меня сияющий, как надраенный самовар, Ромка, который то и дело сжимал рукоять врученного цесаревичем кинжала. Такие же сияющие лица, на которых каждые 10-15 секунд возникали глупо восторженные улыбки, были еще у 4 обладателей наград от наследника престола. Я, сдвинув перевязь с метательными ножами, достал из левого нагрудного кармана рубахи часы в золотом корпусе с золотой цепочкой. На крышке красовался вензель императора. Щелкнув кнопкой, откинул крышку, на внутренней стороне которой оказалась надпись «Хью Мозер и Ко». «Эх ты, с вензелем, да еще и с минутным репетитором!» Восхищенно выдохнул командир мальков Мишка Башуров. «Ермак, дай в руках подержать». Я отдал Мишке часы, а сам посмотрел на вход в церковь. В этот момент на крыльцо церкви выскочил отец Дана, приказный Данилов, и буквально скатился по ступеням, ужом проскользнув в толпу. Через пару минут он вместе с Митяем Широким и дядькой Михаилом Лесковым застыл у крыльца церкви с правой стороны. «Кажется, скоро начнется», — по словам генерал-губернатора, «совет в филях», — подумал я, слушая краем уха разговор среди казачат. «В станице Иннокентьевской атаману Катанаеву, как гутарят, такие же часы государя-наследник вручил. А в станице Пояркова 10-летнему Власу Тюменцеву который проскакал, стоя в седле, на голове и с вытянутыми вверх ногами, государя-наследник только деньги вручил, а нам кинжалы. В Кумарской атамана Плотникова тоже часами с вензелем наградил. А у нас в станице государя-наследник 2 золотые и 5 серебряных медалей за усердие вручил, да еще на Анинской ленте. Столько, говорят, он только во Владивостоке, Хабаровке да Благовещенске награждал. А из казаков, по слухам, никому не вручил, только купцам гильдейским. Наша станица теперь на все Преамурье прославится. Ермак-то теперь начальник нашей казачьей школы. Я слушал треп казачат, мысленно улыбаясь, а сам внимательно смотрел на вход в церковь. Трезвон колокола при целовании креста возвестил об окончании литургии. Наследник российского престола под громогласные крики «Ура!» вышел на церковное крыльцо и, подняв фуражку, помахал ею над головой. Рев толпы стал еще неистовее. Надев головной убор, Николай в сопровождении протоиерея Ташлыкова, свиты, атамана Савина и старейшин направился через станичную площадь к трактиру, где был накрыт стол для трапезы. Рядом с церковным крыльцом остались генерал-губернатор, князь Борятинский, Исаул Вершинин, какой-то чин в белом мундире, фуражке и брюках. Видимо, капитан парохода. К этой группе по команде Вершинина присоединились Митяй Широков и Лесков. Совещание длилось 10 минут. По его окончании члены свиты цесаревича отправились в трактир. Лесков куда-то побежал с площади по центральной улице станицы, а вахмистр Шохерев пошел в нашу сторону. «Ну что, баламут?» Шохерев от души заехал своей лопатой ладонью по моей спине, да так, что я чуть не упал. «Опять всех на уши поставил!» «Дмитрий, что там решили генералы?» Я свел лопатки, занывшие от дружеского приветствия вахмистра. «Что решили, то и решили. Слушай!» Митяй наставительно указал на меня пальцем. Из дальнейшего повествования Шохерева я уяснил следующее. После обсуждения возможного нападения на пароходы и варианты этого нападения, генерал-губернатором Корфом при полном одобрении князя Борятинского было принято следующее решение. Первое. О моем предчувствии опасности цесаревича в известность не ставить. Тот еще от покушения в Японии не до конца в себя пришел, а здесь будет нападение, не будет, гадание на ромашке. Но, насколько возможно, на всякий случай решили подготовиться. Второе. Десяток казачат для усиления решили включить в конвой. 6 казачат со мной включительно на пароход со штандартом цесаревича. 5 казачат на пароход сопровождения. Третье. 8 атаманцев во главе с Исаулом Вершининым также располагаются на пароходе «Вестник». Из свиты на пароходе с Николаем остаются генерал-губернатор Корф, князь Борятинский, доктор фон Рамбах и штабс-ротмистр Волков. Остальные, чтобы не мешать, переходят на пароход «Конвоир». Старшим на пароходе «Ермак» назначен контр-адмирал Басаргин. Кроме того, с «Ермака» на судно с наследником престола переходит пара речников, умеющих управлять пароходом, на всякий случай. Четвертое. Для разведки островов выделяется 10 казаков во главе с Лесковым, который убежал узнавать у Генки Саватеева, где тот лодку в пойме прячет. Сначала хотели на лодках до островов из станицы плыть, да выгребать против течения долго придется. Не успеют казаки проверить острова до подхода к ним пароходов. Через час цесаревич по графику должен идти по Амуру дальше. А так казаки через лес по тропе и дальше на лодке Саватеева острова и проверят. В-пятых, капитан парохода «Вестник» сказал, что если вода стоит так же высоко, как 2 недели назад, когда он в Благовещенск шел, то можно пройти и вдоль нашего берега. В-шестых, сейчас Митяй начнет формировать 50 казаков, которая пойдет за десятком Лескова для поддержки конвоя, если нападение на пароходы все-таки состоится. Слушая вахмистра, я все больше мрачнел, так как моя чуйка с каждой фразы Митяя начинала верещать, как сирена, сильнее и сильнее. При этом я не мог понять, почему. Толковый план, который можно было придумать, если не ставить в известность цесаревича и не нарушать график передвижения пароходов. Проносились мысли в моей голове. Хотя я бы пароход-конвоир с казаками отправил бы сейчас вперед. За час как раз все острова бы проверили и прочесали. Тем более, как полусотня, если бой случится, конвой поддержит. Наш берег у островов – высокий обрыв, с него к реке не спустишься, а пойма залита. Кони в иле завязнут, там только на лодке. А с берега стрелять, то до острова Разбойный все 400-500 шагов будет. Чисто попугать? И не влезешь же со своими предложениями. Ладно, хоть мои предчувствия их превосходительства выслушали и хоть как-то отреагировали. «Ты чего мрачный такой, Тимофей?» Ширяев ткнул меня кулаком в плечо. «Да мы в 60 стволов, да если еще твой младший десяток добавить, то в 70. Кого хочешь, уничтожим». И тут меня будто осенило, и я понял, что же меня терзало и мучило все это время. «Господин вахмистр, так получается, при отъезде государя-наследника в станице почти никого из боеспособных казаков не останется. Только старики да казаки отставного разряда. И таких, вместе с делегатами из других станиц и хуторов округа, чуть больше полсотни наберется». «И что в этом такого?» – спросил Митяй с недоумением, смотря на меня. «А если, не дай бог, нападение на конвой цесаревича все же случится, что они будут делать?» «Что будут делать, что будут делать? Кто способен винтовку на спину, на конь и галопом на выручку государя-наследнику? И кто останется для охраны станицы?» «Да почитай, никого и не останется. Казачки, дети, да старики», — уверенно ответил вахмистр. «Постой-ка, Тимофей, а ты к чему эти речи ведешь?» «Помнишь, Дмитрий, разговор у купца Касьянова, когда он сказал, что какой-то главарь крупной банды хунхузов по прозвищу 14-й владыка ада заявил о желании отомстить за смерть Золотого Лю и назначил за голову подполковника Печенкина цену в серебре по ее весу?» «Помню, и при чем здесь это и нападение на цесаревича великого князя Николая Александровича?» «Касьянов уже тогда знал, что Лю убил я, а не ротмистр Печенкин. А его банду в основном разгромили казачата и казаки станицы Черняева. Прошло почти 2 года с тех событий. Подполковник Печенкин жив. А этот владыка ада мог узнать за это время, кто реально убил его друга». «Ты хочешь сказать, что бандиты для вида обстреляют пароходы, а когда мы все помчимся спасать государя-наследника, они нападут на станицу, чтобы отомстить за те события?» Шохерев в задумчивости стал пощипывать кончик уса. «А ведь такое может быть. И отпор варнакам действительно будет некому дать. Что же делать?» Я задумался. Все, что я знал о хунхузах в том времени, и то, что узнал о них здесь, говорило о том, что нападение на станицу, а тем более на цесаревича, маловероятно. Сейчас еще действует запрет на причинение обиды иностранцам, как обычное положение хунхузских правил в крупных бандах. Именно поэтому Шисы Яньвань, или 14-й владыка ада, объявил награду за голову подполковника Печенкина, а не направил за ней своих головорезов. В Преамурье полно банд, которые не чтут никаких законов и правил, полные отморозки. Этим абсолютно все равно, кого грабить и убивать. А Шисы Яньвань, как о нем многие говорят, не жестокий кровожадный разбойник, а вожак волевой и умный. Точнее сказать, вождь, который силой своего духа в железной дисциплине держит войско, которое за него пойдет в огонь и в воду. И войско это насчитывает до 30 тысяч, если соберутся все банды, главари которых, говоря языком 20 века, ходят под Шисы. Отморозком его никто не считает. И взять на себя акцию по обстрелу пароходов с наследником российского престола – это если не подписать себе смертный приговор, то очень сильно осложнить свое существование. Не слишком ли большая цена за смерть своего друга Золотого Лю? Если бы ему надо было, его банда станицу раскатала бы без особого напряжения в любое время суток. Что сделали бы 150-200 бойцов станицы, включая казачек – против его только гвардии, состоящей из тысячи отборных воинов с огромным боевым опытом. Так что вряд ли будет нападение. Почему же у меня такое предчувствие опасности? Казачата, которые внимательно слушали наш диалог, за время моего раздумья придвинулись ближе. «Ермак, так на его высочество кто-то напасть хочет?» — озвучил общую мысль казачат Ромка Сильверстов. «Не знаю. Когда государь-наследник спросил меня, как остальных учеников нашей школы наградить, накатило чувство опасности. Я повернулся к Вовке Лескову. Помнишь, Леший, как я не хотел в лагерь Золотого Лю входить?» Дождавшись ответного кивка, продолжил. «Вот и предложил увеличить конвой цесаревича нашим первым десяткам. Остальное господин вахмистр уже сказал. А теперь о беззащитной станице подумалось, если нападение, не дай бог, все же случится». «Может, генерал-губернатору Корфу доложить?» — несмело прозвучало предложение Женьки Савина. «Его превосходительству главная безопасность государя-наследника цесаревича», — задумчиво произнес Митяй. «Ему наши опасения за станицу при возможном нападении на августейшую особу – мелочь, не стоящая внимания». «Дмитрий, а давай так поступим». Я решительно рубанул воздух рукой. «Второй десяток мальков остается в станице и тройками перекрывает три возможных направления подхода бандитов. От острова Зуриха с тропы на Зейскую пристань и от Ермаковского хутора. Если заметят выдвижение отряда хунхузов, предупреждают станицу. Если, дай Боже, все пройдет спокойно, то по возвращении казаков десяток идет с заводными конями нас встречать, когда я и старшаки высадимся с пароходов в 25 верстах выше по Амуру за Мунгаловским островом». «Хорошо, проблема с наблюдателями отпала», — одобрил мои слова Шохерев. «А еще, господин вахмистр, придется вам до атамана и старейшин как-то довести мысль, что обмывать награды придется позже, а пока надо вооружаться и ждать возможного нападения. А после отъезда цесаревича телеги, слеги, колья, щиты подготовить, чтобы баррикадами пути в станицу перекрыть». «Ха, нашел проблему. Да я им скажу, что это ты такие указания дал, и всех делов. Ты же для них теперь царь и бог. Ладно, Никодимыч Сильверстов с его шейной медалью за храбрость мог по статуту золотую получить. Так Савин через три награды перепрыгнул, а старики через одну». Шухерев, ехидно улыбаясь, снова ткнул меня своим кулачищем в плечо. «Похоже, у государя-наследника других наград не было. Вот он Савина и Сильверстова, как гильдейских купцов, сразу золотыми медалями наградил. И кто сыну императора укажет на ошибку? Думаю, в канцелярии генерал-губернатора все бумаги оформят как надо». Шохерев улыбнулся, а потом в буквальном смысле заржал. Я и казачата с непониманием уставились на вахмистра. Отсмеявшись, Митяй вытер в глазах выступившие слезы. «Вспомнил, с каким выражением лиц наши награжденные перед цесаревичем стояли. Будто дети малые, которым сладкий петушок на палочке дали. Я стариков, таких одновременно изумленных, умиленных и счастливых, никогда в жизни не видел. Кстати, Тимофей, мог бы и за меня словечко перед цесаревичем замолвить. Шучу, шучу». Вахмистр резко стал серьезным. «В общем, предложения, Тимофей, толковые, так и поступим». По окончании разговора с вахмистром Шохеревым прошел всего час. И вот я иду на пароходе «Вестник» вверх по Амуру в конвое будущего императора Николая II. Вместе со мной на пароходе цесаревича из учеников школы идут Лис, Тур, Леший, Ус и Чуб – лучшие стрелки отряда. Когда садились на пароход, Исаул Вершинин сразу расставлял казачат и своих атаманцев по периметру борта парохода, нарезая сектора наблюдения и обстрела. Сделал это, на мой взгляд, толково. Я, кроме этого, напомнил своим ребятам о правилах прицеливания и особенностях стрельбы над водной поверхностью. Цесаревич и остальные члены свиты, как только вестник скрылся от взглядов провожающих казаков и казачек Черняевского округа, которые следовали за пароходами, пока берег давал такую возможность, разошлись по каютам, и на палубе наступила относительная тишина. Я, пока никого из начальства на палубе не было, на отведенном мне месте на носу присел на небольшую перевязанную бухту каната и отдыхал от сумасшедшего ритма встречи наследника. Уйдя в нирвану отдыха, чуть не проморгал Исаула Вершинина, который спустился с капитанского мостика и направился в мою сторону. Вскочил с бухты, закинул винтовку на плечо и принял стойку смирно. «Что скажешь о пароходе?» — спросил меня подошедший Исаул. «Деревянная корыта с колесом в том месте, где у запора мотор», — подумал я про себя. «Неизвестно, борта пулю выдержат, стенки кают точно нет». Я не успел ответить, так как в этот момент цесаревич вышел из своей каюты без головного убора, одетый в простую полотняную рубаху, перепоясанную наборным ремнем, и шаровары, заправленные в легкие кожаные ичиги. Я и Исаул Вершинин развернулись в его сторону. А с правой стороны головы Николая и на темени в прическе еще заметны проплешины на местах ран от ударов саблей в Японии, подумал я. В свое время немало прочитал различных версий об этом нападении. Для себя каких-либо окончательных выводов о причинах нападения японского полицейского так и не сделал. Логичными выглядели и официальная версия, и некоторые совсем уж экзотические, вроде той, что цесаревич Николай и его спутник принц Георг Греческий, изрядно поддавши, забрели в синтоистский храм, и там, идиотски хихикая, начали колотить тросточками по священным для синтоистов храмовым колоколам. Пошли разговоры, люди возмутились. Вот полицейский и не выдержал. Наказал охальника. По моему мнению, данная версия хрень полная, но изложена логично и с причинно-следственными связями. Николай осмотрел атаманцев и казачат, которые цепью выстроились вдоль борта, и внимательно рассматривали берег реки, мимо которого проходило судно. Следом за наследником из кают вышли князь Борятинский и генерал-губернатор Корф, также одетые по-простому, можно сказать, по-домашнему. Цесаревич, кивнув им, направился в нашу сторону. «Алексей Львович, объясните мне...» Какой-то помолодевший, непарадный Николай с напором обратился к Исаулу. «Что происходит? Почему часть свиты перешла на Ермак, а здесь собрались все атаманцы? Почему все вооруженные стоят вдоль бортов? Объяснитесь». Я смотрел на вытянувшегося во фрунт с побагровевшим лицом начальника конвоя, и мне его было искренне жаль. «Если сейчас дедушка Корф или князь Борятинский не вмешаются, — подумал я, — то я в них сильно разочаруюсь». Личный друг императора не подвел. Став рядом с Исаулом, князь невозмутимо произнес: «Ваше императорское высочество, выше по течению будет сеть островов, удобных для нападения. Даже в Лоциях один остров носит название «Разбойный», а еще один «Разбойник». Мимо острова Зориха мы уже прошли. Для вашей безопасности мною и генерал-губернатором было принято решение о такой передислокации конвоя». «Государя-наследник», — вступил в разговор генерал-губернатор. «Именно в этих местах 3 года назад банда хунхузов пыталась увести станичный табун, а 2 года назад была разбита банда Золотого Лю. Как говорится, береженого Бог бережет. Пока вы находитесь на земле Преамурья, я отвечаю за вашу безопасность». «Молодцы, генералы», — промелькнула в голове мысль. «Настоящие, боевые, не паркетные шаркуны». «Без твоего вмешательства, Оленин, как я думаю, тут не обошлось», — усмехнулся в мою сторону Николай. «Интересную награду ты выбрал для учеников своей школы». Цесаревич задумался. Я, Исаул и оба его превосходительства замерли, ожидая дальнейшей реакции наследника. «Хорошо», — произнес Николай. «Раз решили Владимир Анатольевич и Андрей Николаевич так поступить, пусть так и будет. Опыта у вас значительно больше в таких вопросах». Цесаревич непроизвольно провел правой рукой по волосам, которые скрывали полученные раны. «Что ж, вернемся к вопросам, которые я хотел задать Тимофею Оленину, но не хватило времени». «Оказывается, у наследника ко мне вопросы. Я напрягся. Убереги меня, Всевышний, от вопросов начальства. Да еще такого начальства. Тимофей, я еще на вашей полосе препятствий обратил внимание на несколько необычное снаряжение и вооружение. Теперь время есть. Начнем с того, какими винтовками вооружены ты и твой старший десяток. Ваше императорское высочество. Я снял с плеча винтовку и двумя руками протянул ее Николаю для показа. Это новая немецкая комиссионная винтовка, которая называется, как мне сказали, «Гевер-88». Заряжается пачкой с 5 патронами на бездымном порохе. Удобно перезаряжать, пачка любой стороной входит. Вставил ее, и 5 выстрелов у тебя есть. Бой хороший, точность тоже. К недостаткам бы отнес дороговизну патронов, и в магазин через нижнее отверстие попадает грязь. А это может привести к задержкам при стрельбе. Поэтому при переходах магазин закрываем чехлом из материи, который быстро снимается. «Лучше других винтовок», — поинтересовался цесаревич. «Ваше императорское высочество, я могу сравнить только с карабином Бердана и 8-зарядной винтовкой Маузера, которая у меня есть. Если сравнивать с ними, то лучше. А вот если бы Гевер была размером как казачья винтовка, да еще 8-зарядной, цены такому оружию для казаков не было бы». «Господа, кто-нибудь еще знаком с данной винтовкой? То, что может сказать?» Николай посмотрел на оставшихся с ним только 3 членов свиты. «Так точно, ваше императорское величество», — и Саул Вершинин кивнул. «Перед началом вашего путешествия, по указанию его императорского величества, конвой в Гау выбирал для данного путешествия оружие. Тогда пришлось пострелять из французских винтовок с подствольным магазином «Лебеля» и «Игра Кропачек». Отстрелялись из австрийской пачечной винтовки Манлихера, а также немецких Маузера и этой комиссионной Гевер. Если их все сравнить, то Гевер обладает меньшим весом, большей скорострельностью. Выше разве что у Манлихера. Имеет более совершенный патрон, более компактный магазин. Как отметил Тимофей, с усовершенствованной двухсторонней пачечной обоймой, которую можно вставлять любой стороной. В отличие от винтовки Манлихера, где у пачки надо найти верх-низ. К числу недостатков, не озвученных Олениным, я бы еще отнес тонкий ствол Гевера с явно лишней рубашкой и несколько более медленной, чем у винтовки Манлихера, открывание затвора. И почему же, Алексей Львович, конвой вооружен винтовками Лебеля, а не этими? Николай взял из моих рук винтовку и стал пристально ее рассматривать. «Ваше императорское высочество, нас в отборе оружия участвовало 20 атаманцев, и 15 остановили свой выбор на винтовке Лебеля, включая меня. Удобнее она как-то в бою, к ношению. Отдача у нее меньше, газов и пламени при выстреле меньше, да и 8 патронов в магазине и 9 в стволе. Так и выбрали. Перезаряжать дольше, но воевать приятнее». «Господа, кто-то еще что-то скажет о Гевере?» «Ваше императорское высочество, мне из моего военного штаба приходил доклад об испытании данной винтовки офицерами генштаба. Основной вывод: по тактико-техническим данным, Гевер 1888 года – одна из лучших магазинных винтовок на настоящий момент времени в мире», – доложил генерал-губернатор Корф. «Я на стрельбище пару пачек расстрелял, мне понравилась винтовка, особенно мягкий спуск». «Мне тоже винтовка понравилась», — князь Борятинский погладил свою шикарную бороду. «Я с вашим батюшкой изрядно патронов перевел, стреляя из нее. В этом году Мосин хотел что-то подобное на конкурс представить, а может, уже представил. В путешествии не интересовался этим вопросом». «Господа, получается, я один из Гевера не стрелял. Тимофей, ты позволишь?» С этими словами Николай начал отводить затвор, но, увидев патрон в стволе, вернул его на место. Скинул винтовку к плечу и начал выбирать цель на китайском берегу. «Ваше императорское величество, там чужой берег», — напряженно произнес князь Борятинский. Цесаревич, прекратив целиться, опустил оружие стволом вниз. «Действительно, не подумал. Перейдем на другой борт». Николай развернулся кругом и сделал несколько шагов к правому борту. У меня мелькнула в голове картина, как китайский папарацци прятался в кустах и успел заснять, как цесаревич выбирает цель на китайском берегу. А в вечерних выпусках газет заголовки типа «Наследник российского престола расстреливает мирных китайцев», «Кровавый зверь Романов готов убивать» и тому подобное. Став за спиной государя-наследника, наблюдая, как он целится и выпускает 5 пуль в каменный валун на высоком песчаном берегу, от этих мыслей еле сдерживал улыбку на лице. Видимо, пошел откат от того психологического напряжения, которое испытал за последние 4-5 часов общения с будущим императором и его свитой. Я находился в этом мире и чужом теле около 3 лет. Все это время, как теперь я для себя понял, случившееся со мной воспринимал как игровой квест. Несмотря на полученные ранения, эту жизнь серьезно не воспринимал. Казалось, что это все не со мной происходит. И сейчас эта игрушка выключится, и я окажусь в своем мире, где буду все это вспоминать как приятные приключения. И только сегодня, в присутствии будущего императора Николая II, генерал-губернатора Корфа, о которых читал, видел их фотографии в интернете, я понял, что этот мир мой теперь навсегда. И это не игрушка, а жесткий реал, в котором я уже неоднократно стоял на самом краю между жизнью и смертью. Кнопка «Reset» здесь не сработает. Перезагрузки не будет. И я сейчас реально, а не во сне, разговариваю с цесаревичем, великим князем Николаем Александровичем, будущим Николаем Кровавым. При правлении именно этого молодого человека, за спиной которого я сейчас стою, Российская империя рухнет. На ее обломках поднимется еще более величественная империя – Советский Союз, который также разлетится на осколки. Если большую часть прошлой жизни я прожил пусть в самом большом, но осколке СССР, то теперь мне придется увидеть крах Российской империи и рождение нового мира. «Тихо, тихо, спокойнее», – мысленно произнес я себе и глубоко вздохнул. Николай отстрелялся и, по моему мнению, очень неплохо. Повернувшись ко мне, цесаревич передал мою винтовку со словами: «Действительно хорошая винтовка, только балансировка немного подводит. Вы правы, Алексей Львович. Я бы тоже выбрал винтовку системы Лебеля. Она как-то лучше в руках лежит». После этих слов Николай внимательно окинул меня взглядом и произнес: «Продолжим с вопросами, Тимофей. У вас в чехле справа что-то прикреплено к вещевому мешку. Линнемановская пехотная лопатка?» «Так точно, ваше императорское высочество, лопатка, но не совсем линнемана». Я, держа в левой руке винтовку, правую забросил за спину и, расстегнув пряжку ремешка чехла на РД, достал лопатку. «Как видите, ваше императорское высочество, штык лопатки имеет 5-угольную форму. Копающая сторона штыка 2-гранная. Эти грани и боковые заточены, что позволяет не только копать, но и рубить, используя лопатку как топор. Длина всей лопатки 3/4, ширина штыка 6 дюймов, длина 7 дюймов. Станичной кузнице, конечно, не удалось точно выдержать эти размеры, но в приближении лопатку можно использовать как измерительный инструмент». «Интересно». Князь Борятинский взял у меня лопатку и пядями измерил ее длину. «Действительно, 3/4. А как еще вы используете лопатку, Тимофей?» «Ваше высокопревосходительство, в основном лопатка используется для обустройства скрытой позиции, бивака, нарубить хвороста для костра, колышки для устройства палатки, выкопать яму для скрытого костра, прорубить проход в зарослях, зимой рубить лед. Можно использовать как весло при переправе на плотах, даже как сковороду для приготовления пищи. Для боя в ограниченном пространстве она даже эффективнее кинжала. При броске в цель также наносит куда больше повреждений». «Интересно и несколько необычно слышать о таком применении обычной пехотной лопатки». Цесаревич взял из рук князя лопатку, повертел ее, попробовал остроту кромок граней штыка. «И казачата могут это показать?» «Так точно, ваше императорское высочество. Разрешите?» Цесаревич кивнул, продолжая с задумчивым видом рассматривать мою лопатку. «Тур, леший, ко мне!» — скомандовал я стоящим ближе всех к нам казачатам. Цесаревич, дождавшись, когда Верхотуров, Антип и Лесков Владимир подойдут, задал вопрос. «А почему Тур и Леший? Зачем эти клички?» «Ваше императорское высочество, иногда в бою необходимы мгновения, чтобы предупредить об опасности. Пока полностью произнесешь звание и фамилию того, кого хочешь спасти, его уже убьют. Вот и придумали в первом десятке короткие позывные прозвища для боя и вне строя. Теперь в школе прозвище позывное для боя еще и как награда. Во втором младшем десятке пока только шестеро заслужили». Я посмотрел на Антипа и Вовку, которые, подойдя к нашей группе, застыли по стойке смирно. «Верхотуров Антип», — я показал рукой на Антипа. «Позывной Тур, потому что крепкий, как Тур, и в фамилии есть это сочетание букв. Лесков Владимир, позывной Леший. Он в лесу зашел за первый куст и будто растворился. Не видно его и не слышно». «А у тебя какой позывной, Тимофей?» — поинтересовался государя-наследник. «Сначала был Тоха от имени Тимофей, а потом весь десяток утвердил мне позывной Ермак». «Как?» — удивленно хмыкнул Борятинский. «Значит, десяток такой позывной дал. Это правда?» Цесаревич, генерал и Исаул вопросительно воззрились на Тура и Лешего. «Так точно. Шах, то есть Шохерев Георгий, предложил такой позывной перед боем с бандой Золотого Лю, а мы все поддержали. Как говорят старейшины в станице, оленины свой род от Ермака Тимофеевича ведут. А Тимофей для нас как атаман», — пробасил Тур, а Леший энергично кивнул, соглашаясь. «Жалко, Эспер Эсперович такой информации не слышит», — улыбнулся наследник престола. «Он бы замучил вопросами. Надо же, потомок Ермака. Это правда, Тимофей?» «Не знаю, ваше императорское высочество, в семье такое предание было. Станицы старейшины не опровергают. Может быть и правда. Документального подтверждения нет». Цесаревич задумался, потом еще раз проверил остроту штыка лопатки, помолчал и, наконец-то, произнес. «Ладно, об этом позже. А теперь Ермак... Пусть Тур и Леший покажут, как они с лопаткой бой смогут вести». «Тур, Леший, первый комплекс боя с лопаткой. Исходная у общей стены кают. Приступить!» — скомандовал я. Антип и Вовка, развернувшись кругом, промаршировали к передней общей стене двух кают. Сняв с плеча винтовки, прислонили их к стене. Достали, расстегнув ремешок чехла на РД, лопатки, и встали на одной линии в двух шагах друг от друга. Крутанув взятой за конец рукоятки лопаткой несколько раз, ребята застыли на мгновение по стойке смирно, опустив лопатку вниз. По тихой команде Тура казачата резко приняли боевую стойку и сделали три шага вперед, нанося при каждом шаге на резком выдохе удары наотмашь. Справа, слева, сверху. Поворот налево, защитный блок левой рукой, удар лопаткой тычком. Отбив лопаткой слева направо и вниз боковой удар, левой ногой на уровне колена, перехват рукояти двумя руками и резкий удар лопаткой сверху вниз. Разворот кругом с одновременной защитой лопаткой от удара сверху, левая ладонь фиксирует плоскость штыка. Удар правой ногой в район груди и с шагом вперед резкий удар лопаткой сверху. Поворот через спину направо, секущий боковой удар, на возврате перехват лопатки за рукоять у самого штыка и пять быстрых коротких шагов вперед с нанесением ударов лопаткой, как ножом. Справа, прямо, снизу, секущий крест-накрест. Поворот кругом, и казачата замерли по стойке смирно. Проделали все это Тур и Леший, несмотря на небольшое раскачивание палубы, быстро, слаженно, почти синхронно. «Изумительно!» Николай несколько раз хлопнул в ладоши. «Просто великолепно!» За цесаревичем зааплодировали и Саул, и генералы, а также вышедшие из кают доктор, штабс-ротмистр и спустившийся с мостика капитан парохода. «Тимофей, так ты считаешь, что лопатка эффективнее в бою кинжала?» — спросил генерал-губернатор Корф. «Ваше превосходительство, если в бою один на один сойдутся равные по мастерству воины, вооруженные один кинжалом, а другой лопаткой, я бы отдал победу тому, кто будет с лопаткой. Если с шашкой и лопаткой, то тому, кто вооружен шашкой. Винтовкой со штыком и лопаткой. Наверное, тому, кто вооружен винтовкой. Но здесь все зависит от мастерства и удачи. И лопатка – это все-таки шансовый инструмент, дополнительное оружие, когда другого под рукой не оказалось. «Хотелось бы посмотреть на такие бои», – усмехнулся князь Борятинский. «Ваше высокопревосходительство, шашек ни боевых, ни учебных нет, не взяли с собой. А винтовки для показательного боя использовать жалко, можно ствол и цевье повредить. Может, на судне найдется черен и доска?» «Аркадий Зиновьевич, найдется то, о чем просит Тимофей, на судне?» – спросил капитана парохода Николай. «Найдем, ваше императорское высочество». Капитан повернулся назад и крикнул в сторону столпившихся у борта матросов. «Прошка, бегом принес дюймовую доску и запасной черен для багра». В наступившей паузе, пока матрос Прошка в светло-серой парусиновой рубахе и штанах побежал на ют добывать озвученное, штабс-ротмистр Волков и доктор Рамбах подошли к цесаревичу. «Ваше высочество, я смотрю у казачат какие-то интересные вещевые мешки», — спросил Волков цесаревича. «Похоже на туркестанского типа, но сильно отличаются». «Что по этому вопросу расскажешь, Тимофей?» Николай с интересом посмотрел на меня. «Ваше императорское высочество, мы назвали его...» «Ранец диверсанта не подойдет», — судорожно пролетела мысль в голове. «Ранец или заплечный мешок охотника», — продолжил я. Расстегнув пряжку на грудной лямке, снял ранец и поставил его на палубу перед собой. «Общий объем мешка около получетверика, разделен на три части. Основной, большой и два небольших боковых. В правом боковом хранится...» Я, присев, отстегнул клапан и начал доставать. «Котелок с крышкой объемом в 5 чарок. Их нам сделал наш кузнец в станице. В нем хранятся ложка, пакеты с сухими ягодами и травами лечебными, заварка, труд, огниво. У меня еще шведские спички Лунстрима в промасленной бумаге с черкашом. Леска с крючками. А ниже также пара шаров сибирской мурцовки». «Что это такое?» — поинтересовался цесаревич. «Это внутренний медвежий жир, скатанный в колобок вместе с сухарями. Его можно таскать годами в мешке», — ответил я. «Он прогоркнет, затвердеет, но когда пристигнет беда, от колобка наковыряешь крошек, разваришь в кипятке или так пожуешь. Еда горькая, конечно, тошнотная, но очень питательная. На ней можно продержаться много суток». Я достал из отдела ранца в промасленной бумаге скатанный шар, развернул и показал его Николаю. Потом завернул мурцовку. Цесаревич передернул в отвращении плечами. «Для нормальной еды в левом разделе мешка в кульках есть крупа, сало, соль, бурдюк размером в 1 штов с водой. Если вдруг окажешься в местности, где воды не найдешь или она непригодна для питья, в центральном большом разделе мешка внизу смена белья и портянок и другие вещи, необходимые для похода. Сверху бурдюк с крепким двойного перегона самогоном вместо антисептика. На плечевых ремнях на левом расположены сверху отделения для 3 метательных ножей. Ниже подсумок, где хранятся средства перевязки, тампоны, веревка. Перетянуть конечность, чтобы остановить кровотечение. Косынка, чтобы подвязать руку или закрепить шину при переломе. На правом 2 сумки для пачек с патронами. Снизу мешка на ремешках прикреплена плащ-палатка. На правом боку ранца пришит чехол для лопатки. Местные казаки-охотники ранец оценили. Легкий. На 3 дня похода и больше носимых запасов вполне хватает. У тетки Ольги на их пошив очередь». «Внушительно». Князь Борятинский, нагнувшись, взял котелок, поднял крышку и заглянул внутрь. «И сам мешок, и то, что в нем лежит, очень интересные образцы. Как мне кажется, ни на одну военную привилегию можно предложений набрать». В это время на палубу, где стояла наша группа, прибежал Прошка, неся в одной руке длинный, больше косой сажения черенок, а в другой — доску. «Вот, государя-наследник, принес». произнес Прошка, на самом деле матерый мужик лет 40, который смущенно покраснел после своих слов. «Разрешите, ваше императорское высочество?» Дождавшись кивка цесаревича, закинул РД на плечи, застегнув пряжку и взял у матроса доску и черенок. Дойдя до казачат, которые так и стояли, вытянувшись во фронт, я передал доску лешему, а черен — туру. Замерив на черенке длину винтовки со штыком, сделал отметину. Затем перевернул черен, упер его в палубу и скомандовал туру. «Руби!» Антип взмахнул лопаткой и на уровне моей груди чисто, без сколов, перерубил черенок, чем вызвал дружный вскрик окружающих. После чего взял у меня черенок, который по размеру имитировал винтовку со штыком. Леший в это время прислонил доску к стене каюты. Подхватив обрубок, я отошел чуть в сторону и подал команду к бою. Тур по этой команде принял стойку с черенком, предварительно положив свою лопатку на палубу. Леший принял левостороннюю стойку с лопаткой в правой руке. «Начали!» — подал я следующую команду. В течение минуты Тур атаковал Лешего, имитируя удары штыком в живот, грудь, шею, голову. Вовка, уходя с линии атаки, совершал из разных стоек отбивы уколов черенком, рукой, лопаткой, с последующим захватом черенка и обозначением удара лопатки. В некоторых атаках уколы отбивались лопаткой, и ею сразу же наносился удар. После 10 различных ударов Тур и Леший поменялись оружием, после чего уже Тур отбивался от атак Лешего. «Закончили!» — скомандовал я. Тур и Леший застыли по стойке смирно. Я подошел к стенке каюты, к которой Леший прислонил под углом доску высотой с маховую сажень, шириной в 2 пяди и толщиной в дюйм. Встав посередине стены кают, я прислонил доску вплотную к стене и остался стоять рядом, придерживая доску за верхний обрез. «Тур, Леший, к метанию лопатки и ножей с расстояния...» Я на миг сбился, прикидывая, где смогут стать на палубе казачата. 10 шагов. Приступить!» Антип и Вовка встали напротив меня. Первым лопатку метнул Тур, за ним Леший. После этого также быстро по очереди отметали по 3 метательных ножа, достав их из крепления на левом наплечном ремне РД. «Да, вам только в цирке выступать. Лопатки и ножи словно по линейке воткнули». Князь Борятинский сделал шаг к цесаревичу. «Разрешите, ваше высочество?» Получив от наследника согласие, князь взял из рук Николая мою лопатку и, размахивая ею, изображая удары, вышел на линию, откуда метали Тур и Леший. «Отлично сбалансировано!» Князь покачал лопатку рукой, резко взмахнул и запустил ее в мою сторону. Отметив, что лопата летит не в меня, мне удалось не дрогнуть и удержать доску в исходном положении. Лопата, запущенная его сиятельством, силой вонзилась в доску, которая не выдержала такого напора и треснула. «Вот это бросок, ваше сиятельство!» — Николай захлопал в ладоши. «Враг, несомненно, повержен!» «Страшное оружие, господа!» Князь стоял на линии броска и, глядя на треснувшую доску, неверяще качал головой. «Действительно страшное!» В этот момент над поручнями капитанского мостика показалась голова матроса, который прокричал. «Прямо по курсу остров разбойный!» Взгляды всех на палубе скрестились на цесаревича. «Я думаю, надо подняться к рулевой рубке и осмотреться. Аркадий Зиновьевич, у вас бинокль имеется?» — спросил цесаревич. «И куда ты прешься? Чего тебе отсюда не смотрится? Здесь хоть спрятаться от огня есть где», — подумал я. «Нет, надо наверх лезть, под возможные пули подставляться». Цесаревич в окружении свиты направился в рубку капитана. Я же, подойдя к Туру и Лешему, тихо произнес. «Все, цирк закончился, начинаем работать. Тур, если будет возможность, прикрывай генерал-губернатора, а ты, Леший, князя Борятинского. Хорошие генералы, жалко будет потерять. Сейчас пробегите по нашим, проверьте, кто какие себе укрытия подыскал. Напомните о прицеливании над водой. Потом возвращайтесь сюда». Тур и Леший мотнули головой и разбежались по бортам. Разбежались, громко сказано. Пароход от носа до кормы был метров 80, даже меньше. Я еще раз прошелся взглядом по баку, запоминая, где что лежит. В бою каждая мелочь пригодится, особенно если за этой мелочью можно укрыться. Острова, между тем, приближались. Пароход против течения узла 3 давал. Я, как ни вглядывался, никого на островах не видел. В этот момент на нос парохода вернулись Николай и его свита. «Слава богу», — подумал я, — «а то вдруг реально обстрел судна будет. Здесь хоть есть где укрыться. А лучше бы Николая совсем с палубы убрать, упрятав в трюм. Попробовать посоветовать, что ли?» «Тимофей, посмотри, может, ты что-нибудь увидишь?» Князь Борятинский протянул мне бинокль. Приложив бинокль к глазам, я справа налево стал осматривать берега и острова. На нашем крутом и высоком берегу казаков пока еще не было видно. Первый, небольшой, полузатопленный остров, около начинающей поймы, был пуст. Остров Разбойный возвышался над гладью Амура песчаными отмелями, кустарниками и редким лесом. Я внимательно рассматривал его побережье с нашей стороны. «Где-то должна быть на берегу наша лодка. Времени же много прошло», — подумал я. «Где же лодка? Где казаки?» В этот момент из прибрежных кустов вниз к реке скатилось тело в зеленой казачьей форме. Казак с трудом встал, поднял над собой руки, попытался их скрестить и плахой упал лицом вперед. «Что там, Тимофей?» — встревоженно спросил генерал-губернатор. «Кто-то из наших казаков. Не смог рассмотреть, кто конкретно. Вывалился из кустов на берег, попытался подать сигнал и упал. По-моему, на острове засада. Тревога!» Подтверждая мои слова, с нашего берега защелкали частые выстрелы из берданок. «Что будем делать, господа?» — спросил цесаревич. «Я думаю, надо возвращаться, ваше высочество», — произнес Борятинский. «Капитан Самохвалов, вы сможете развернуть пароход?» «Боюсь, ваше высокопревосходительство, что если и смогу, то очень рядом с островом, и это займет много времени. Проще дать задний ход». «А если по пойме вдоль нашего берега пройти, Аркадий Зиновьевич?» — спросил генерал-губернатор Корф. «Как мы раньше договаривались?» Острова приближались. Решения со стороны руководства все не было, а секунды утекали, казалось, с двойной скоростью. Леший и Тур вернулись и встали за моей спиной. Что-то начал говорить цесаревич. Я же, поднеся к глазам бинокль, который все еще оставался у меня в руках, стал осматривать остров у китайского берега, который весь зарос высокой травой. Где опасность? Выстрелы с нашего берега продолжались, но по кому стреляли казаки, я не мог определить. Наведя бинокль опять на остров Разбойный, до которого оставалось метров 350, стал внимательно разглядывать каждый кустик. Вдруг заметил световой отблеск от поверхности ствола. Второй, третий. «Млять, только бы успеть!» — подумал я, бросая бинокль. «Ложись!» С этим криком я схватил цесаревича за плечи и, рванув на себя и вниз, бросил наследника на палубу, навалившись на него сверху. Пока остальные застыли в оцепенении, Тур и Леший прыгнули вперед и уже под раздавшиеся с острова выстрелы повалили генерал-губернатора и князя Борятинского. Тур и хозяин Преамурья при падении одновременно вскрикнули. «Здорово я ребят натаскал за 2 года. Как быстро среагировали!» Самодовольно подумал я и осекся, увидев кровь на спине Тура и лице генерал-губернатора. В то же мгновение раздался еще один залп, и у борта справа, рядом с носом, рухнули 2 атаманца, которые никак не отреагировали на мой крик и продолжали стоять в полный рост, успев только вскинуть к плечу винтовки. «Не жильцы», — подумал я. Так раненые не падают. Кроме атаманцев, схватившись за грудь, на палубу повалился штабс-ротмистр Волков. И Саул Вершинин, и доктор Рамбах присели, а капитан Самохвалов застыл столбом. Цесаревич энергично завозился, пытаясь скинуть меня с себя. «Ваше высочество, лежите спокойно. Это нападение. Не поднимайтесь». Скороговоркой выпалил я в лицо побледневшему Николаю. «Лежите, здесь непростреливаемая зона получается». Я сполз с цесаревича и огляделся. Картина была удручающей. Хотя до острова оставалось еще 300 метров, два слаженных и многочисленных залпа, спрятавшихся в кустах бандитов, нанесли ощутимые потери. Из 4 атаманцев, которые были на баке, 3 были мертвы, 4-й лежал на спине, и при выдохе у него на губах надулся кровавый пузырь. Были ранены Тур и генерал-губернатор. Остальные атаманцы и Ус, который был, по-видимому, мне борту, укрылись, спрятавшись за борт. Что творилось на другой стороне парохода, я не видел. Но будем надеяться, что Лис и Чуб уцелели. Князь Борятинский на четвереньках уже подобрался к убитому атаманцу и вытаскивал из-под него винтовку. «Вот это реакция у генерала», — подумал я. «Подтверждает на деле его сиятельство, что золотое оружие в этом времени просто так не давали». Я расстегнул клапан подсумка и достал наш индивидуальный медицинский пакет. «Доктор! Доктор!» — позвал я фон Рамбаха. Когда тот сфокусировал на мне взгляд, бросил ему пакет. «Доктор, перевяжите генерал-губернатора. Он ранен». Доктор осмысленно кивнул, подобрал сверток, подполз на коленях к Корфу и начал разворачивать медпакет. «Тур! Тур!» — окликнул я Антипа. «Ты как?» Верхотуров повернул в мою сторону голову. «Нормально все, Ермак, только перед глазами плывет». «Тур, достань медпакет и отдай доктору, он тебя сейчас перевяжет. Леший, аккуратнее. Смещайся вдоль борта, не застывай на месте», — крикнул Вовке, который уже вел огонь по засаде, укрываясь бортом и перемещаясь вдоль него после каждого выстрела. Пока я осматривался и раздавал первые распоряжения, Николай лежал на спине и внимательно смотрел на меня. «Тебе совсем не страшно, Тимофей?» — внезапно задал вопрос цесаревич. «Страшно, ваше высочество, еще как страшно. Вы пока полежите. А мне надо в чувство капитана привести». Резко выдохнув, я вскочил на ноги и, сделав пару шагов, прыгнул на капитана парохода, уронив его на палубу. Сделал я это вовремя. По стенке кают вновь забарабанили пули. Наверху раздался звук разбитого стекла. «Стекла в рубке разнесли», — подумал я, развернув капитана лицом к себе. «Господин капитан, вы меня слышите? Господин капитан!» Глаза на бледном с синюшным отливом лице Самохвалова бессмысленно уставились на меня. «Шок! Причем конкретный! Да здравствует интенсивная терапия! Будем клин клином вышибать!» — подумал я и закатил капитану пару оплеух. «Ты хрен водоплавающий, якорь тебе взад! Ты меня слышишь?» — заорал я в ухо капитану. Самохвалов очумело затряс головой и с испугом посмотрел на меня. «Ты должен сейчас меня бояться, понял, сука?» Я выхватил из крепления метательный нож и, скорчив зверскую рожу, приставил его острие к глазу капитана. «Если ты сейчас не сделаешь то, что я тебе прикажу, я тебе глаз выколю». По вискам капитана поползли капли пота, но взгляд стал более осмысленный. Я поднялся и рывком за ворот поднял с палубы капитана. «Бегом в рубку!» Я толкнул Самохвалова в спину, заставляя его быстрее перебирать ногами. Пробежав вдоль борта, добрались до трапа, который вел наверх. Подталкивая капитана, поднялись в рулевую рубку с разбитыми стеклами и отверстиями от пуль в стене. На огромном, в человеческий рост, рулевом колесе мертвым грузом обвис рулевой. Отвалив тело в сторону, я поставил к колесу капитана. «Слушай сюда. Правишь вон туда, между островом и берегом в пойму». Я указал направление ножом. «Все понял». «Как смеешь так со мной разговаривать, казак?» Лицо капитана стало багроветь. «Отлично. Себя наконец-то пришли, ваше благородие». Я убрал в разгрузку нож. «Живы останемся. Принесу вам все мыслимые извинения. А сейчас правьте туда, куда я указал, и на полном ходу». «Мы можем там сесть на мель и застрять?» «Ваше благородие, главная задача — спасти государя-наследника. Целостность парохода — полная ерунда. Там в пойме нас казаки прикроют, и цесаревича можно будет на берег эвакуировать». «Хорошо. Окончательно пришедший в себя Самохвалов подошел к раструбу переговорной трубы и заорал. «Механик! Механик! Полный ход! Самый полный!» Я выскочил из рубки и скатился по трапу. Увидев испуганные глаза матроса Прошки, крикнул ему. «Двух рулевых, что с Ермака перевели, мухой в рубку!» Прошка, развернувшись, побежал под навес на баке. Все это время, пока я разбирался с капитаном парохода, судно продолжали обстреливать. С носа корабля редко стреляли оставшиеся в живых и целые Леший, Исаул Вершинин, князь Борятинский, а также подскочившие на нос по правому борту Чуб, Ус и два атаманца. Корабль между тем начал резко набирать ход, поворачивая к правому берегу и подставляя для обстрела левый борт. С юта и из-за левого борта защелкали выстрелы находившихся там атаманцев и Лиса. Пароход-конвоир также стал набирать ход, пытаясь обойти вестник и закрыть его собой. С него также затрещали выстрелы винтовок. Я, пригибаясь, подбежал к цесаревичу и упал на палубу. Та бухта каната, на которой я сидел, и свернутый канат носового якоря создали небольшой, непробиваемый для пуль щит, где разместились уже перевязанные Корф и находящийся без сознания Тур, доктор Рамбах, а также перебравшийся к ним наследник престола. «Ваше высочество, судно начало поворот направо. Переберитесь дальше за канаты, чтобы не попасть под обстрел». Я резко встал на колено и, приложив винтовку к плечу, посмотрел на быстро приблизившийся остров, до которого оставалось 100 метров. Над головой свистнула пуля, и я непроизвольно пригнул голову. «Оленин!» — услышал я басовитый рык Борятинского. Повернув голову на окрик, увидел князя, пригнувшегося за бортом и перезаряжающего подствольный магазин винтовки Лебеля. Вид у его светлости был грозен. Борода распушилась, глаза из-под густых бровей сверкали, по левой щеке от виска стекала струйка крови. «Куда пароход повернул? Говори!» «В пойму, к нашему берегу. Там государя-наследника можно будет на сушу переправить, под защиту казаков. Их там больше 50 сотен». «Молодец, правильно решил!» Борятинский, вставив 10-й патрон в ствол, задвинул затвор. «Братцы, защитим государя-наследника!» «Огонь по супостату!» Вслед за князем, приподнявшись над бортом, открыли огонь все защитники носовой части парохода. Я вскинул винтовку и прицелился в мелькнувший за кустом на берегу силуэт. Выстрел, перезарядка, сместился левее на шаг. Поиск цели на берегу, вспышка из кустов, аккуратно под срез целимся. Выстрел, из кустов выпала винтовка. Вестник, между тем, набрав приличную скорость, прошел ближайшую к острову разбойную точку и начал отдаляться от засады, заходя за затопленный остров. Пули все еще стучали, впиваясь в борта, стенки кают, но обстрел стихал, становясь реже. Ермак почти догнал пароход цесаревича и начал сбавлять ход. С него велась интенсивная стрельба по месту засады. Судя по частоте выстрелов, потерь с нашей стороны на конвоире почти не было. Тут я краем глаза заметил, что Николай хочет подняться на ноги. «Ваше высочество, лежите ради бога. Не хватало еще, чтобы в вас попали». «Немного ли на себя берешь, Оленин?» Бледное лицо Николая стало наливаться кровью. «Все воюют, а я прячусь, как какой-то жалкий трус». «Ваше высочество, уже 5 ваших атаманцев из конвоя погибли, чтобы вы остались живы. Не делайте их гибель бессмысленной». «Тимофей прав, государь-наследник», — раздался слабый и тихий голос генерал-губернатора. «Укройтесь, пока не добрались до безопасного места. Вы должны остаться живым, и это не трусость». Я, заметив, как из кустов засады выскочили 3 бандита, стреляя вслед пароходу, выцелил крайнего и свалил его. Раздавшиеся следом с палубы еще несколько выстрелов уложили на песок и оставшихся 2 нападавших. Пароход в это время начал сбавлять скорость и, пройдя полузатопленный остров, вошел в пойму, наматывая на колесо траву. Раздался треск, пароход дернулся несколько раз, сбивая всех стоящих с ног, и встал окончательно. Гребное колесо еще молотило по воде, выбрасывая за кормой кучу ила. Через несколько секунд раздался треск, и колесо остановилось. Я приподнялся с палубы, оглядываясь по сторонам. «Ну что ж, могло быть и хуже», — подумал я. Судно с маху вошло на заливные луга метров на 15. Полузатопленный остров прикрыл пароход от засады на острове Разбойный, до которой было метров 250. Ермак, дав задний ход, резко тормозил, стараясь не войти на затопленный луг и также перекрыть директрису стрельбы для бандитов. На берегу, куда упиралась пойма реки, столпились верховые и пешие казаки Черняевского округа, часть из которых продолжала стрелять в сторону островов, а часть, в основном пешие, спускались к воде. Над водой разносились матерные конструкции Митяя Широкого. «Уф, кажется, отбились», — пробасил Борятинский, поднимаясь на ноги и передергивая затвор винтовки. «С русско-турецкой войны так не веселился». «Тимофей, поинтересуйтесь у капитана, как будем переправляться на берег», — буквально прошептал генерал-губернатор с восковым лицом и посиневшими губами. «Серьезно, дедушку Корфа задели», — подумал я, полностью распрямившись. Стрельба стихла. Я повернулся и, наклонившись, спросил у продолжавшего лежать цесаревича. «Разрешите выполнять, ваше императорское высочество?» «Иди, выполняй, Тимофей, только не грози больше Аркадию Зиновьевичу глаз ножом выколоть», — усмехнулся наследник престола. «Ваше императорское высочество, вы пока не вставайте, мало ли что. Остров с засадой рядом». Как можно проникновеннее попросил я Николая, после чего повернулся в сторону казачат, которые находились на носу. «Леший, Ус, Чуб, прикрыть государя-наследника! Лис, осмотри места, откуда нас смогут огнем достать!» Отдав приказание ребятам и убедившись, что Вовка, Феофан и Устин прикрыли цесаревича, я сделал где-то 6 шагов к трапу на капитанский мостик, когда раздался панический крик Лиса. «Ермак, на 2 часа дерева, 200 шагов!» Повернув голову направо, сразу зафиксировал взглядом высокое дерево на острове Разбойный, в кроне которого темнело что-то крупное. А потом, в том же месте, глаза резанула вспышка на солнце. «Лис, стреляй!» — заорал, понимая, что с дерева Николай виден как на ладони и не прикрыт казачатами. Я полуобернулся и, увидев, что Николай лежит на том же месте, сделал назад 2 шага, а потом, как вратарь, прыгающий в девятку за мячом, разрывая мышцы на ногах, толкнул свое тело вверх-вправо, перекрывая возможную траекторию пули. Время, как всегда в таких ситуациях, замедлилось. Мое тело зависло в верхней точке прыжка, а выстрела все не было. «Нахрена мне это надо?» — успел подумать я, как тупой и сильный удар в левую сторону груди выбил из меня дух, а потом наступила полная темнота. Как упал на палубу, я уже не почувствовал.